Глава 29. Я призываю вас обоих ответить честно и прямо, как в день страшного суда. Снаружи вдруг послышался шум, и чьи-то громкие голоса почти заглушили речь его преподобия мистера Сакстона, пастора местной епископальной церкви. Ори, стоявший рядом с Мадлен в своем самом лучшем и самом жарком костюме, бросил быстрый взгляд в сторону открытых окон. На Мадлен было простое, но элегантное летнее платье из белого батиста. Рабам с плантации дали выходной и предложили послушать церемонию с веранды. Там собралось около 40 молодых мужчин и женщин. Домашним слугам, которые считались привилегированной кастой, разрешили находиться в гостиной, хотя сейчас там сидела только одна Клариса. «Если кому-то из вас известны причины, по которым вы не можете сочетаться с законным браком...» Шум снаружи усилился. Ссорились двое мужчин, остальные комментировали. Кто-то вдруг пронзительно закричал. «То скажите об этом сейчас, потому что вы должны быть точно уверены...» Пастор сбился, потеряв нужную строчку в молитвеннике и дважды кашлянул, испуская винные пары. Перед церемонией он выпил немного шерри вместе с взволнованными женихом и невестой. Прежде чем отвезти Мадлен в гостиную, Ори в шутку сказал, дескать, вот будет весело, если заявится Фрэнсис Ламотт и начнет возмущаться, что не женится так скоро после похорон Джастина. «Уверены?» – продолжил его преподобие, когда шум снаружи снова усилился. Какой-то мужчина начал ругаться. Ори узнал этот голос. Покраснев от возмущения, он наклонился к пастору. «Простите, я на минутку». Его мать улыбнулась ему сияющей улыбкой, когда он прошел мимо нее и выскочил на улицу. Негры полукругом обступили двух скандалистов. Ори услышал голос Энди. «Оставь его, Кафи. Он ничего не...» «Руки прочь, черномазый! Он меня толкнул!» «Это ты меня толкнул!» – возразил неуверенный голос Персиваля. Ори, которого еще никто не заметил, рявкнул. «А ну прекратить!» Какая-то девочка с волосами, стянутыми в хвостик, испуганно вскрикнула и отскочила. Негры попятились, и Ори увидел грязного, угрюмого Кафи, стоявшего над Персивалем. Тщедушный негр сидел на земле, возле колеса телеги. То ли он упал сам, то ли его толкнули. В телеге под куском парусины лежало 8 пар подсвечников и 2 каминные решетки, все из бронзы. Ори отправлял их на литейный завод в Колумбии в ответ на призыв правительства Конфедерации. Энди стоял в ярде за спиной Кафи. Он был в чистой одежде, как и все остальные рабы. Ведь сегодняшний день в Монтроил был особенным. Ори резко шагнул к Кафи. «Сегодня моя свадьба, и я не потерплю, чтобы кто-то испортил нам праздник. Что здесь произошло?» «Этот нигер во всем виноват», – заявил Персиваль, показывая на Кафи. Энди протянул ему руку, помогая встать. «Он пришел после всех. Важный такой. Священник уже говорил, а вы все слушали. Он ведь сам опоздал, но хотел все получше разглядеть. Вот и толкнул меня. Очень сильно толкнул». От этих обвинений Кафи разозлился еще сильнее. В его глазах сверкнула жгучая ненависть, прежде чем он отвел их, пытаясь как-то смягчить или предотвратить наказание. «Да не толкал я его», – пробурчал он. «Чувствую себя неважно, вот и все. Голова вроде кружится. Споткнулся, вот и задел его случайно. Чувствую себя плохо», – повторил он неубедительно. «Он себя так каждый день чувствует, чтобы кому-нибудь напакостить», – сказал Персиваль под насмешливое бормотание рабов. «Все с ним в порядке». Как того требовали правила, Ори взглянул на погонщика, ожидая, что скажет он. «Персиваль говорит правду», – кивнул Энди. «Кафи, посмотри на меня». Когда негр повиновался, Ори продолжил. «Две нормы всю неделю, а потом еще неделю полторы нормы. Проследи за этим, Энди». «Прослежу, мистер Ори». Кафи вскипел от злости, но промолчал. Ори развернулся и быстро ушел обратно в дом. Вскоре они с Мадлен соединили правые руки под заключительные слова пастора. «И будете вы жить вместе в этом мире, и вместе уйдете в жизнь вечную. Аминь». Той же ночью в их спальне Мадлен в темноте протянула руку Кори. «Бог мой, можно подумать, что жених не прикасался к своей невесте до этого дня ни разу». «Но ведь не как муж, верно?» – ответил Ори, садясь рядом с ней. Ясная безоблачная ночь наполняла комнату светом, который мягко обволакивал их, пока они ласкали друг друга. Тело Мадлен казалось мраморным. «Боже, как же я тебя люблю!» прошептала она, обнимая его за плечи. «И я вас люблю, миссис Мэйн. Неужели это все наяву? Я и мечтать о таком не смела». Мадлен тихо засмеялась. «Миссис Мэйн, как чудесно звучит». Их губы снова слились в долгом страстном поцелуе. Его ладонь лежала на ее груди. «Жаль, что этот неприятный скандал случился прямо во время церемонии», — сказал Ори. «Надо было продать Кафи. Не хватало еще, чтобы он тут чего-нибудь натворил, когда я уеду в Ричмонд. Мистер Мик с ним справится. Он ведь уже будет здесь». «Надеюсь, что так». Ответ из Северной Каролины пока не пришел. «А еще надеюсь, что сам мистер Мик не соответствует своей фамилии». «Мик» означает «кроткий, мягкий». «Кафи нужна сильная рука». Мадлен погладила его по щеке. «Как только ты устроишься в Виргинии, я приеду к тебе. А до тех пор здесь все будет в порядке. Энди хороший человек, ему можно доверять». «Я знаю, но...» «Милый, не волнуйся так». С этими словами она повернулась и легла на спину. Кровать тихо скрипнула. Прозрачный свет луны скользнул по ее матово-белой коже. Когда Ори лег рядом, она положила руку ему на бедро и, прижавшись губами к его лицу, жарко прошептала. «Только не сегодня. Ты ведь знаешь, у супруга есть определенные обязанности». Утомленные ласками, они вскоре задремали, но оба проснулись от резкого воющего звука в ночи. «Боже мой, что это?» Мадлен вскочила, придерживая на себе простыню. Крик донесся снова, откликнувшись эхом вдали. Они услышали, как в ночных зарослях вспорхнули испуганные птицы. Внизу взволнованно переговаривались слуги. Звук больше не повторился. «Похоже на какого-то дикого зверя», — сказала Мадлен, вздрагивая. «Да, это крик пантеры. Вернее, подражание ему. Время от времени негры так пугают белых». «Но ведь здесь нет никого, кому захотелось бы так...» Она замолчала и прижалась к мужу, снова вздрагивая всем телом.